Ничего не происходит. Эндрю, ты же пишешь не для Atlantic Monthly. Я знаю, что пишу не для Atlantic Monthly. Я думаю, ты уже иссяк, гнул свой агент. Я думаю, тебе надо отдохнуть от Дасти Блейдса. Иди ты к черту, Герман. Эндрю понял, что Герман нашел другого сценариста, который готов работать за меньшие деньги. «Это не разговор», — ответил Герман все тем же вкрадчивым масляным голосом. «В конце концов, мне приходится ходить на студию и выслушивать жалобы». «Печально, Герман, это очень печально», — и Эндрю положил трубку. Раздумчиво потер шею, нащупал маленькую шишку за ухом. Прошел в свою комнату, сел за стол, посмотрел на наброски пьесы, к которой уже давно не прикасался. Достал чековую книжку и корешки чеков, выписанных в прошлом месяце, разложил их перед собой. $111, пробормотал он, и начал подсчитывать свои расходы и доходы. Руки его чуть дрожали, потому что в спальне матери по-прежнему гудел пылесос. На поле мальчишек прибавилось. Они уже организовались в две команды, крики стали громче. Доктор Чамберс, $75. Это мать и ее желудок. Аренда жилья – $80. Крыша над головой равнялась двум сценариям для Ронни Кука и его друзей. 5000 слов за аренду жилья. Бадди попал в руки Флекера. Флекер будет пытать его 6 страниц. Потом Дасти Блейдс вместе с Сэмом бросятся спасать его на лодке. Лодка даст течь, потому что ее владелец – человек Флекера. Еще 6 страниц они будут откачивать воду и драться с владельцем лодки. У него может оказаться пистолет. Нет, придется обойтись без пистолета. Дасти Блейдс уже 4 раза обезоруживал своих противников. Мебель – $137. Мать всегда хотела хороший обеденный стол. Служанки у нее нет, поэтому, говорила она, он должен купить ей хороший обеденный стол. Во сколько же слов он ему обошелся? «Давай, бэби!» – донеслось с бейсбольного поля. «Дай как следует!» Эндрю захотелось взять старую перчатку и присоединиться к ним. Учась в колледже, по субботам он всегда играл в бейсбол с 10 утра чуть ли не до темноты. Но теперь усталость никогда не отпускала его, и даже играя в теннис, он едва передвигал ноги, все из-за усталости, и удары не получались. Испания, $100. О боже! $150 отцу на заработную плату. У отца работали 9 человек, изготовляли какие-то жестяные штучки, которые отец пытался продавать через дешевые магазины. И в конце каждого месяца Эндрю приходилось давать отцу деньги на зарплату рабочим, а отец обязательно выписывал ему расписку. Флекер собирается убить Бадди от злости и отчаяния. В комнату врывается Дасти, один. Сэм ранен, его увезли в больницу. Бадди теряет сознание за мгновение до появления Дасти. Флекер обманчиво вежливый, уходящий от прямых ответов. «Где Бадди, Флекер? Ты про парнишку?» «Я про парнишку, Флекер». $50 учителю музыки Дороти, его сестры, еще одной простушке. Почему бы ей не научиться играть на фортепиано? А однажды к нему придут и скажут: «Дороти готова для дебюта. Мы просим тебя арендовать таун-холл на вечер славы. Деньги надо внести авансом». Ей никогда не выйти замуж. Она слишком умна для мужчин, которые могли бы взять ее в жены, и слишком проста для тех, кого она хотела бы видеть своим мужем. Она покупает свои платья в Саксе. Ему суждено содержать ее до конца своих дней, сестру, которая покупает платья в Саксе, и из месяца в месяц платить учителю музыки по $50. Ей только 24. С учетом средней продолжительности жизни – она проживет еще по меньшей мере 40 лет. 40 раз по 12, плюс время от времени платье из Сакса и для таун-холла. Зубы отца – $90. Борьба с возрастом стоит денег. Автомобиль – $900. Чек на $900 выглядел впечатляюще. Он собирался уехать на автомобиле куда-нибудь подальше, найти место в горах, написать пьесу. Да только не мог заготовить достаточный запас сценариев для Дасти Блейдса и Ронни Кука с друзьями, чтобы спокойно сделать всем ручкой. С него требовалось 24 тысячи слов в неделю, каждую неделю. Сколько слов в Гамлете? 30, 35 тысяч. $23 потрачено в Бесте. На свитер, подарок Марте на её день рождения. Ты должен сказать да или нет, заявила Марта в субботу. Я хочу замуж, я и так долго ждала. Женившись, придётся платить арендную плату за два дома: свет, газ, телефон в двойном размере, покупать чулки, платье, зубную пасту, медицинское обслуживание ещё и жене. Флекер чем-то играет в кармане. Дасти хватает его за запястье, вытаскивает руку из кармана. В руке перочинный ножик Бадди, подарок Дасти на день рождения юноши. Флекер, скажи мне, где Бадди Джонс, а не то я убью тебя голыми руками. Звучит гонг. Флекер нажал кнопку тревоги. Открывается в двери, в комнату врываются его громилы. $20 потрачены в Мэйси на книги. Паррингтон. Основные тенденции американской идеи. Как вписывается Дасти Блейдс в основные тенденции американской идеи? $10 доктору Фарберу. Я не сплю ночами, можете вы мне помочь? Вы пьете кофе? Одну чашку за завтраком, и все. Таблетки. Принимать перед отходом ко сну. $10. Мы выкупаем нашу жизнь из рук врачей. Если ты женишься, тебе придется снимать квартиру в городе, потому что жить в Бруклине просто глупо. Придется купить мебель. 4 комнаты мебели. Кровати, стулья, ковры. Родители Марты бедны и не становятся моложе. Следовательно, придется содержать 3 семьи. Арендная плата, одежда, доктора, похороны. Эндрю встал, открыл дверь стенного шкафа. На полках лежали сценарии, написанные им за 4 последних года. Слова, слова, слова. Миллионы слов. 4-летняя работа. Следующий сценарий. Громилы готовы наброситься на Дасти. Он слышит, как в соседней комнате кричит Бадди. Сколько лет он будет так работать? Пылесос все гудел. Марта еврейка. Следовательно, придется лгать в некоторых отелях, если они сумеют куда-то поехать, и на тебя будут коситься антисемиты. А если наступят трудные времена, понятно, на ком они отольются в первую очередь. Эндрю вновь сел за стол. Опять $100 в Испанию. Барселона пала, республиканцы потянулись к французской границе. Над колоннами летали самолеты. И из чувства вины за то, что ты не идешь по пыльной дороге под бомбами, ты дал $100, отдавая себе отчет в том, что для тебя это очень большие деньги, но они ни в коем мере не могут повлиять на развитие событий. 3,3 приключений Дасти Блейдса, убитым и умирающим Испании. Мир день за днем наваливает на твои плечи все новые и новые нагрузки. Поднимаешь фунт, а выясняется, что несешь тонну. «Женись на мне», — говорит она, — «женись на мне». Что теперь должен сделать Дасти? Чего он еще не делал? Уже год, 5 дней в неделю Дасти пребывал в руках Флекера или кого-то еще, кто по сути Флекер, но носил другую фамилию, и всякий раз ему удавалось выходить сухим из воды. Что он придумает на этот раз?